Инвентаризация богатейшего региона России. Меморандум о советских промышленных районах. Перед отъездом из посольства в Москве я подготовил из опубликованных материалов досье на различные заводы, которые мы собирались посетить, и после обеда в вагоне-ресторане советский экономический эксперт нашего посольства мистер Шифер прочитал нам очередную лекцию минут на 30-40 о том, что мы увидим на следующий день. Наша первая остановка была в Харькове, городе с населением около 700 тысяч человек. После Первой мировой войны столица Украины была перенесена из Киева в Харьков, но впоследствии она была перенесена обратно в Киев. Харьков считался самым русским из всех городов. То, что мы назвали бы муниципальным центром, только что было завершено вдали от старой части города и сосредоточено вокруг красивого парка. Здания были внушительными, аккуратными, эффективно расположенными и образовывали практически отдельное сообщество. Такие вещи типичны для каждого места, которое я посетил в России. Там строительство было очень быстрым. Здесь, в Харькове, нам было интересно посмотреть один из новых тракторных заводов, построенных в рамках пятилетки. Он располагался в 8-10 милях от города по широкой современной асфальтированной дороге, уходящей в широкие степи Украины. Этот завод имел годовую мощность 37 тысяч тракторов колесного типа и использовал при полной загрузке 12 тысяч человек. Когда мы были там, большая часть завода была переведена на выпуск гусеничных тракторов по плану, который предусматривал выпуск 15 тысяч машин ежегодно. Мы все сошлись на том, что переход на гусеничный тип трактора был действительно направлен на создание гусеничных танков для армии. Завод был спроектирован при консультировании лучших инженеров США, Великобритании, Франции и Германии. В соответствии с пятилетним планом, советское правительство почти расточительно платило любые деньги, чтобы получить лучшие инженерные, технические и планировочные навыки, которые могли предложить западные страны. Этот завод был построен в 1931 году. Примерно 60% его оборудования было изготовлено в Соединенных Штатах. Нам сообщили, что тогда на заводе работало около 9 тысяч мужчин и женщин, в том числе 121 технический специалист различных национальностей. Рядом с тракторным заводом мы увидели огромный жилой комплекс современных, чистых на вид многоквартирных домов. Они должны были обеспечить жильем рабочих и их семьи. Они типичны для нового типа рабочих квартир, которые я довольно часто встречал в других русских общинах. Мы посетили эти квартиры и позже осмотрели детские ясли, где дети работниц были оставлены на попечение опытных медсестер, в то время как матери работали на заводах, используя перерывы, чтобы вернуться в ясли и нянчить детей, если потребуется. Сам этот тракторный завод, а также его оборудование и расстановка оборудования были последним словом в заводском планировании и строительстве. Это весьма впечатляюще. Так же, как на заводе Форда в Ривер-Руже, станки расположены последовательно, так что материал перерабатывается в конечный продукт без перекрестной обработки или обратного хода. Различные процессы организованы так последовательно, что идет постоянный поток от сырья к готовому продукту, и конвейерная и ленточная система использовалась везде, где возможно. Это план по точной сборке для производства. На самом деле, когда мы были там, они запускали тракторы на этой сборочной линии. Завод, казалось, работал эффективно. Казалось, здесь не было такой скорости или высокой активности, как на обычном автомобильном заводе в нашей стране. Действительно, русские техники публично сообщали в то время, что производительность русского труда, хотя и постоянно улучшалась, достигла лишь 40% от производительности американского механика. В целом, должен сказать, что мне показалось, что они работают на этой основе эффективности. По своим характеристикам завод не шел ни в какое сравнение с его строительством, планировкой и объектами. Хозяйственным учреждением, связанным с заводом, была так называемая научно-техническая секция, размещенная в одном из больших красивых зданий завода. В ней предусмотрены лекционные залы, специальный зал для просмотра кинофильмов, отдельные учебные кабинеты, техническая библиотека и зал технических экспонатов. Ее общепризнанная цель – повышение технических знаний и квалификации персонала завода, и здание спроектировано именно для этой цели. Стены увешаны графиками и диаграммами, которые в настоящее время постоянно обновлялись, указывая на то, как руководство фабрики отслеживает различные факторы, способствующие эффективности и неэффективности производства. Эти записи, по-видимому, были актуальными и охватывали широкий спектр данных, включая производительность труда рабочих различных подразделений и количество стахановцев или сдельщиков. Библиотека особенно интересна тем, что раскрывает серьезность и интерес этих молодых русских инженеров и техников. За нее отвечала хорошенькая молодая женщина, которая с большой гордостью демонстрировала не только свою коллекцию лучших инженерно-технических учебников и авторитетов по тракторам, но и свою систему каталогизации и картотеку. На столе библиотеки было интересно посмотреть технические торговые журналы, издаваемые на разных языках практически из всех индустриальных стран Европы и Соединенных Штатов. Занятия в этом здании проходили по вечерам. Сами тракторы, когда они сошли с линии, выглядели крепкими. Они не были оснащены большим количеством приспособлений, но выглядели так, будто они хорошо подготовлены к использованию и выдержат работу. На самом деле, впоследствии я видел их очень много в колхозах России, где они, казалось, выдержали тяжелое использование. Размер заработной платы на этом заводе, да и вообще на всех этих промышленных предприятиях, интересен ввиду того огромного количества золота, которое уже израсходовано и продолжает расходоваться советским правительством в промышленности. Его производительность для военных или иных целей значительно повышается низкими затратами на труд, ибо неограниченная человеческая сила является одним из величайших промышленных ресурсов России. На этом заводе, например, среднемесячная заработная плата составляла 230 рублей в месяц, что по тогдашнему официальному курсу составляло около 45 долларов, но по тогдашнему бутлегерскому курсу было около 23 долларов в месяц. Средняя заработная плата квалифицированных рабочих была примерно вдвое выше. Самая высокая заработная плата для стахановских сдельщиков составляла около 80 долларов в месяц, тогда как менеджеры, вплоть до директора и включая его, получали не более 2500 долларов в год. Рядом с Харьковом также расположен турбогенераторный электромеханический завод. Он производит оборудование для советской металлургической, угольной, железнорудной и электроэнергетической промышленности. Мы потратили несколько часов, чтобы просто пройти по этому заводу. В нем занято 38 тысяч человек. Из 2500 станков на заводе, как нам сказали, около половины были иностранного производства. Его годовая мощность составляла 30 турбин по 50 тысяч киловатт каждая. Здесь же для производства малого оборудования была применена конвейерно-ленточная линия в соответствии с лучшей технической практикой управления заводами. Самый большой передвижной мостовой кран на заводе имел грузоподъемность 200 тонн. Мы увидели огромную турбину в процессе строительства. Она была рассчитана на мощность 100 тысяч киловатт. Из 38 тысяч рабочих 1200 были техническими инженерами. Их максимальная зарплата составляла около 1200 долларов в год. Среди них было 1500 иностранных специалистов. Здесь, опять-таки, характерно для того типа людей, которые руководили этими предприятиями. Руководство с большой гордостью показывало нам детали их технических, инженерных и химических лабораторий, их системы учета затрат в управлении заводом, а также учебные отделы, классы и так далее. Здесь, однако, было то же самое указание на недостаток реального делового управления заводом в отношении рабочих, которые мы находили на другом заводе, когда сравнивали с темпом производства на заводах, которые я видел в Соединенных Штатах. Тем не менее, выпуск и производительность были впечатляющими для страны, которая только недавно адаптировалась к современной промышленной системе. Мы сели на поезд и отправились из Харькова в Запорожье, что было довольно долгим путешествием. После обеда мы снова прослушали лекцию о том, что увидим на следующий день. Запорожье – город с населением 125 тысяч человек, расположенный в самом сердце огромного промышленного района Донбасса и являющийся типичной частью гигантского плана советского правительства в области промышленности. Этот регион расположен вокруг Днепровской плотины на полпути между крупными железнорудными и угольными месторождениями Украины. Еще со времен Екатерины Великой предпринимались попытки сделать реку Днепр судоходной и возвести в этом месте плотины. После многих неудач, наконец, наш американский полковник Купер был нанят советским правительством для выполнения этой работы. Он сделал ее успешно. Это так называемая Днепровская плотина, или плотина Купера, была тогда самой большой плотиной в мире, за единственным исключением плотины Боулдера. Около этого огромного центрального резервуара электрической энергии в течение 4 или 5 лет были построены огромные промышленные предприятия различных видов. Примечание мемуариста. Мы уже упоминали, что речь идет о Днепрогэс и американской дамбе Гувера. Продолжаем. Практически за одну ночь был построен новый город Запорожье. Это было похоже на то, что вы ожидали бы найти в сообществе колонистов, созданном с целью повышения эффективности, обеспечения жильем и обслуживания промышленного сообщества. Здания утилитарного спального типа, 3-4-этажные, аккуратные и хорошо построенные. Улицы проложены кварталами, как в среднем американском городке в прериях. Предприняты некоторые попытки по благоустройству местного парка, так называемого парка культуры и отдыха. Там были трамвайчики и довольно симпатичный модернистский кинотеатр. Улицы весьма чистые. Мы приехали сюда, чтобы изучить связь между плотиной и промышленностью, которую она обслуживала. Мы хотели увидеть сам город, плотину Купера, огромный сталелитейный завод, который был в процессе завершения, частично в эксплуатации, примерно наполовину завершен, и алюминиевый завод, который был уникальным в России и одним из крупнейших в мире. Мы проехали на автомобиле через огромную плотину и провели несколько часов в турбинных залах, которыми управляли советские инженеры. Они говорили о большом восхищении и дружелюбии к полковнику Куперу. Строительство плотины, по их словам, было начато в 1927 году и завершено в 1932 году. Она снабжала район площадью 80 тысяч квадратных миль. Максимальное расстояние для передачи энергии составляло 500 миль. У них есть вспомогательные паровые генераторы для зимнего использования. Несмотря на эти вспомогательные установки, плотина Купера начинает не справляться с обеспечением электроэнергии, необходимой для этого региона. В то время строились планы строительства еще 4 таких электростанций, 2 из которых в то время находились в процессе строительства. В этой связи интересно отметить, что Советский Союз производит больше электроэнергии, чем вся остальная Европа вместе взятая, и уступает только Соединенным Штатам по объему производства. Эта электростанция имеет около 2000 подстанций в сельскохозяйственных районах, с которых она распределяет электроэнергию в рамках программы электрификации сельских районов, в чем-то схожей с нашими программами ТВА и РЭА. Ответственные инженеры были довольно типичными представителями своей профессии. Это были сильные, скромные, уравновешенные люди, насколько я могу судить о характере. Все их хозяйство выглядело таким же чистым и упорядоченным, как боевой корабль. Я не видел электростанции в Соединенных Штатах, но я не мог представить себе ничего, что давало бы видимость более хорошего содержания или эффективного управления, чем это. Рядом с плотиной и через реку от турбинного завода расположен огромный алюминиевый завод, построенный в 1931 и 1932 годах. Он расположен здесь из-за наличия большого количества электроэнергии, которая необходима для производства алюминия. Первоначально он рассчитывался на ежегодную мощность в 20 тысяч тонн чистого алюминия, но с тех пор его мощность была удвоена. Общий объем производства алюминия в США в то время составлял 45 тысяч тонн, по словам директора. Завод был спроектирован французскими инженерами, связанными с французской алюминиевой компанией, и потребляет около половины всей электроэнергии, вырабатываемой плотиной Купера. Примечание мемуариста. Из слов посла получается, что один этот советский комбинат производит почти столько же алюминия, как вся американская промышленность. Забавно. Продолжаем. Бокситы, основное сырье, привозят из Ленинградской области, а также из крупных месторождений на Урале. Произведенный алюминий продавался в различные государственные отрасли промышленности для кабелей, самолетов, автомобилей и так далее. Потребности советской тяжелой промышленности могли поглотить весь алюминий, производимый заводом, и даже больше, по словам директора. Директор произвел на нас всех большое впечатление. Он был очень большим парнем. Он похож на моего старого друга Алика Лего из International Harvester Company, но немного шире и представляет собой нечто среднее между Аликом Легом и моим другом Уильямом Кнутсоном. Этот человек был бы большим человеком в любом обществе и любой ситуации. Его завод давал все признаки, что он управляется этим типом руководителя. В ответ на наши запросы он сообщил, что завод работает на коммерческой основе. Норма или квота определялась центральным комиссариатом, любая прибыль сверх этой нормы являлась бонусом для завода и для руководства. Она использовалась для премирования за отдельные показатели эффективности, а также улучшения социальных условий для работников. Жилые помещения, по его словам, предоставлялись в аренду на сумму от 12 до 15% заработной платы семьи и от 3 до 5% для холостяков, проживающих в общежитиях. Было заметно, что машины в электрическом отделе в основном немецкого производства. Крупнейшим предприятием этого региона является металлургический завод, предназначенный для производства чугуна в чушках, стальной проволоки, высококачественного проката, ферросплавов и так далее. Когда мы были там, он был примерно наполовину закончен, но эта половина была в действии. Директор сказал нам, что стоимость проекта оценивается примерно в 1 миллиард рублей. 200 миллионов долларов по официальному курсу. Когда он будет окончательно достроен, в нем появятся 4 доменные печи, 3 сталелитейных цеха и 3 прокатных стана. Первоначально завод предусматривал производство 1 миллиона 970 тысяч тонн чугуна, 1 миллиона 800 тысяч тонн мартеновской стали и 1 миллиона 800 тысяч тонн листового проката. В этом населенном пункте американская компания в то время занималась установкой стана непрерывной горячей и холодной прокатки полосового листа и отделочного отделения. Американское оборудование, поставляемое только для этого завода, по словам директора, стоило 4 миллиона долларов. В мире было только 2 других аналогичных тонколистовых прокатных стана. Оба находились в Соединенных Штатах. После завершения строительства на сталелитейном заводе будет занято 35 тысяч человек. Из Запорожья мы отправились в Днепропетровск, который находился примерно в 250 милях к востоку. Днепропетровск – прекрасный старомодный украинский город. Здесь широкие проспекты, красивые деревья, очаровательные старые здания и дома. Новые здания типично модернистские и по большей части выступают квартирами и жилыми помещениями для рабочих. Главным заводом, который нас интересовал, был завод по производству стальных труб, на котором работало 9 тысяч человек. Он выпускал трубы, трубки и другие виды готовой стальной продукции. Только что был построен новый специальный участок для производства бесшовных труб. Эта секция действовала всего 2 года. В ней имелись цех металлообработки, трубопрокатный цех и 3 мартеновские печи. Его мартеновская мощность составляла 440 тысяч тонн стали. Мы прошли через завод и, в общем, нашли почти такие же условия, как и в Харькове. Здесь снова самым интересным фактом в связи с заводом оказался директор. Когда мы пришли в главный офис, чтобы встретиться с ним, то обнаружили типично хорошо обставленный и хорошо оборудованный головной офис, похожий на тот, что есть у любой организации в Соединенных Штатах. Когда меня вели в кабинет директора, молодой человек лет 35 встретил меня в дверях и на прекрасном английском языке сказал: «Здравствуйте, господин посол, я очень рад приветствовать вас здесь». Это был аккуратный, ухоженный мужчина в хорошо сшитом костюме, которого в Нью-Йорке можно было бы принять за адвоката или бизнесмена. Мы следовали своим обычным курсам, задавая различные вопросы технического характера и по вопросам, затрагивающим завод, таким как управление и так далее. Он сел за покрытый стеклом стол и очень тихо, но настойчиво отвечал на все вопросы доверительно. Большинство ответов вертелось у него на кончике языка. Иногда он обращался к диаграммам и таблицам с цифрами, которые лежали у него под стеклом. То, чего у него там не было, он записал в маленькую записную книжку, которую достал из жилетного кармана. Это было заполнено мелко написанными данными, очевидно относящимся к фактам, связанным с заводом и его руководством. Когда он рассказал нам об устройстве нового цеха по производству бесшовных труб, я спросил его, не знает ли он об установке завода «Братьев Смит» в Милуоки, где, благодаря использованию электрических машин, затраты на рабочую силу были значительно снижены. Он сказал, что изучал завод в Милуоки, а также другой завод аналогичного характера в Огайо, и что эта установка, по совету американских инженеров, воплощала в себе лучшие черты обоих. Он добавил, что, по его мнению, она лучше, чем то или другое. Прежде чем уйти, я спросил, не извинит ли он меня, если я задам ему несколько личных вопросов о нем самом. Он сказал, конечно. Выяснилось, что он родился сыном крестьянина примерно в 25 милях от Днепропетровска. В семье он был одним из 11 детей, которые жили в типичной примитивной хижине с земляным полом, какие обычно встречаются в сельскохозяйственных районах России. Он никогда не носил обуви, пока не приехал в Днепропетровск, чтобы пойти в школу. За счет государства он окончил среднюю школу в Днепропетровске, а затем поступил в местный университет, имевший горный, металлургический и технический факультеты. Он заявил, что это был тип высшего университета или технического учреждения, что-то вроде Карнеги-Теха. Его курс был рассчитан на 4,5 года. Он окончил металлургический факультет и получил диплом в возрасте 23 лет. Я спросил его, насколько велик университет. Он сказал, что в настоящее время там обучается 25 тысяч студентов. Все студенты получали стипендии от государства на одежду, проживание, театр и так далее. После окончания курса в местном университете он провел некоторое время в технических училищах в Москве и Ленинграде и затем отправился в Германию, Францию и Соединенные Штаты, чтобы закончить свое техническое образование, ознакомившись с методами других стран. Он провел 7 месяцев в Соединенных Штатах, посещая Питтсбург, Янгстаун, Кливленд, Чикаго и Детройт, чтобы изучить американские методы. Он вернулся, чтобы стать одним из помощников в управлении заводом и в возрасте 35 лет теперь возглавляет всю организацию. Примечание мемуариста. Парень, судя по всему, был упертый и талантливый. Наверняка во многом и просто повезло. А теперь просто представьте такую карьеру для крестьянского сына из наших дней. Ну-ну. Продолжаем. Сельскохозяйственная техника. Из Днепропетровска мы отправились в Ростов-на-Дону, на северный берег Черного моря, где находился очень большой завод по производству сельскохозяйственных комбайнов и сельхозтехники. Это не общеизвестно, но факт, что Советский Союз производит больше сельскохозяйственной техники, чем любая страна в мире, даже включая Соединенные Штаты. Они наши конкуренты и серьезные конкуренты по всему Ближнему Востоку и даже в Азии. Сельскохозяйственный машиностроительный завод является крупнейшим в своем роде в СССР. Он располагался на окраине города, который внезапно имеет население в 500 тысяч человек. До революции Ростов-на-Дону был штаб-квартирой Донской казачьей военной организации. Сегодня это один из крупнейших городов Донбасса, и недалеко от него находится регион, в котором сосредоточена крупнейшая угледобывающая промышленность страны, а также некоторые из крупнейших металлургических и химических производств. Район также богат антрацитом и битуминозными углями, некоторые из которых имеют очень высокое качество коксования. В то время в этом районе находилось 30% сталеплавильных печей Советского Союза, а также 21 коксохимический завод и 5 основных химических заводов. Сельскохозяйственный машиностроительный завод занимает площадь 180 квадратных гектаров, около 446 акров. Здесь выпускаются гусеничные тракторы, комбайны, бороны, плуги и другое. Здесь мы снова обнаружили определенные признаки, указывающие, что завод переоборудовался для военных нужд. Литейный цех, по словам директора, был закрыт на ремонт. Когда он сказал это, Деморебес подмигнул мне. Вся Россия, включая нас самих, думала и говорила в терминах военных приготовлений, которыми так интенсивно занимались советы. Были использованы сборочные линии, конвейеры и ленточные системы, которые, казалось, работали очень хорошо. С точки зрения оборудования, расположения машин и планирования завода, это было так же хорошо, как и все, что я видел. Здесь, опять же, он не был приспособлен к темпам производства, которые можно было бы найти на наших собственных заводах, с которыми я знаком. Тем не менее, все шло своим чередом. Я сел на шасси в одном конце сборочной линии, и через несколько минут мы уже покидали завод на своем собственном бензине, на полностью укомплектованном агрегате. Примечание мемуариста. Заводчане придумали послу совершенно замечательный аттракцион – собрать трактор прямо вокруг Дэйвиса по ходу конвейера, наглядно показав, как здорово работает наш завод. Молодцы. Продолжаем. В механическом отделении завода было замечено, что большая часть машин либо американского, либо немецкого производства. В ходе нашей экскурсии произошла еще одна интересная вещь. Мы шли через деревообрабатывающий цех, где нашли большую часть оборудования американского производства. Мы были представлены мастеру этой секции, в которой работало 1000 рабочих. Ему было около 30 лет. Он сказал мне: «Мистер посол, вы ведь родом из Висконсина, не так ли?» Это на прекрасном английском. Я сказал: «Да, но как вы узнали?» «Я проучился 2 года в университете Висконсина в Мэдисоне», — ответил он. «Какой это замечательный университет и какой прекрасный город!» Он добавил, что после завершения своего технического образования посетил большинство крупных машиностроительных заводов Соединенных Штатов. Здесь, опять же, был показатель молодости и качества младших руководителей этих организаций. Когда мы покинули завод, мои неофициальные советники, газетчики, пришли к единодушному мнению, что завод перестраивается в гусеничное производство для больших танков.